Да, вот сейчас она наверняка думает о них. Думает, а сама очень боится, чтобы злые духи не отгадали ее мысли, не проведали ее страха. И еще кто думает о нем, так это, верно, Музлук. Музлук, пожалуй, прибегал уже вроде бы поиграть с Псулк. А ведь мать может отругать ее, если та ненароком скажет вслух или спросит что-нибудь о нем, ушедшем в море. Мать непременно отчитает ее. «Ты о чем это болтаешь? Разве ты не знаешь, что он ушел в лес за дровами?» Девочка спохватится, замолчит пристыженная. Кириску при этом даже жаль стало ее. Он хотел, чтобы Музлук думала о нем, но ему очень не хотелось, чтобы ее укоряли из-за него. А лодка все так же плыла, слегка приныривая по волнам. И кругом блистало в мелком кипении волн все тоже сплошь бурунистое море. Нивхи рассчитывали пополудни, самое позднее к концу дня, добраться до первого островка, то был близлежащий из трех сосцов малый сосец, и при удаче начать там охоту. Затем им предстояло засветло доплыть до второго, среднего сосца, и там заночевать, благо у берега есть удобная затишь для лодки, а рано утром снова в море. Если с вечера повезет, если добудут сразу три туши нерпы, утром могут не мешкая лечь в обратный путь. Но как бы то ни было, возвращаться предстояло в первой половине дня, не позднее высоты солнца в два тополя. Известно ведь, чем раньше покинешь море, тем лучше. Все это было предусмотрено стариком Арганом. На все он имел свой расчет. Да и подручные его, Имраин и Мылгун, не первый раз шли к трем сосцам. Сами отлично знают, что к чему. Главное же, чтобы погода стояла, и чтобы зверя вовремя обнаружить на лежбище. Это главное. А все остальное, как сумеешь справиться. Тут уж каждый за себя в ответе. Старик Арган ходил в плавание не только в силу необходимости. Нужда нуждой, ясное дело, без прокорма с моря не проживешь, но еще и потому, что море влекло его. Морские дали располагали старика к его заветным раздумьям. Были у него сокровенные мысли свои. В море ничто не мешало предаваться им, ибо всему тому, о чем поразмыслить некогда на суше, среди повседневных забот в море наступал черед. Здесь ничто не отвлекало Аргана от его великих дум. Здесь он чувствовал себя сродни и морю, и небу. Он понимал, что перед лицом бесконечности простора человек в лодке – ничто. Но человек мыслит и тем восходит к величию моря и неба, и тем утверждает себя перед вечными стихиями, и тем он соизмерен глубине и высоте миров. И потому, пока человек жив, духом он могуч, как море, и бесконечен, как небо, ибо нет предела его мысли. А когда он умрет, кто-то другой будет мыслить дальше, от него и дальше, а следующий еще дальше, и так без конца. Сознание этого доставляло старику горькую усладу непримиримого примирения. Он понимал, что смерть неизбежна, что не так уж далек предел его жизни, понимал, что смерть всему конец, но при этом надеялся почему-то, что самое сокровенное и заветное в нем, его великие сны о рыбе-женщине, прибудут, останутся с ним и после смерти. Он не мог передать свои сны другому. Сновидения непередаваемы. И потому, считал он, они не должны исчезнуть бесследно. Не должны. Великая рыба-женщина бессмертна. Стало быть, и сны о ней должны быть бессмертными. Об этом он много и часто думал в плавании. Надолго умолкал, уходил в себя, не вступая ни в какие разговоры с попутчиками. Глядя на море, обращаясь неизвестно к кому, он просил лишь об одном – оставить ему его сны о великой рыбе-женщине. Разве невозможно, чтобы сны уходили вместе с человеком в иной мир, чтобы они снились вечно, во веки веков. Не находя ответа, он мучительно размышлял, пытаясь убедить себя, что так оно и будет, что сны останутся при нем. Когда-то, очень и очень давно, в незапамятные времена, на побережье близ сопки Пегого Пса жили три брата. Старший был скороход, легок на подъем, везде и повсюду поспевал. Женился он на дочери оленного человека, стал хозяином оленьих стад, откочевал в тундру, с тем и ушел. Младший был следопыт и меткий стрелок. Он тоже женился, взял себе девушку из лесных людей, ушел в тайгу, стал охотником в таежных местах. А средний брат был хромоногий от рождения, не повезло человеку. Рано вставал, поздно ложился, да что толку? За оленями ему не угнаться, зверя в лесу не выследить. Никто в округе не отдал ему дочери своей в жены. Братья покинули его, и остался он один у самого синего моря. Перебивался тем, что рыбу удил. Известное дело, сколько ее наудишь. Однажды сидел он, гремычный брат хромоногий, в лодке своей, закинув леску в море, только вдруг почувствовал, как удилище сильно задрожало в руках. Обрадовался, вот будет улов. Начал он выводить рыбину, все ближе и ближе к лодке подтягивать. Смотрит, что за диво. А то рыба в образе женщины. По воде колотит, извивается, уйти хочет. А красоты невиданной. Тело гладкое, серебром отливает, как речной галечник в лунную ночь. Груди белые, с темными сосцами торчком, точно бы то еловые шишечки, а глаза зеленые огнем искрятся. Поднял он рыбу-женщину из воды, подхватил под руки, и та обняла его, и легли они в лодку. От счастья такого голова хромоногого брата кругом пошла. Сам не помнит, что с ним было, и казалось ему, до небес вскидывалась лодка. Раскачалось море до неба, небеса раскачались до моря. А потом все утихло разом, как после бури. Тут рыба-женщина выпрыгнула из лодки и уплыла. Кинулся хромоногий брат, стал ее звать и умолять вернуться, но она не откликалась. Исчезла в морской глубине. Вот такой случай приключился с хромоногим средним братом, одиноким и покинутым всеми на краю моря. Уплыла рыба-женщина и больше никогда не появлялась. А хромоногий брат с того дня затосковал, закручинился крепко. С того дня все дни и все ночи ходил он с плачем по берегу и все звал рыбу-женщину, заклинал и просил ее хотя бы издали показаться. По приливу шел и пел. «Где ты плаваешь, великая рыба-женщина?» По отливу шел и пел. «Где ты плаваешь, великая рыба-женщина?» Лунной ночью шел и пел. «Это море тоска моя, эти воды слезы мои, а земля голова моя одинокая». Темной ночью шел и пел. «Где ты плаваешь, великая рыба-женщина?» По приливу шел и пел, по отливу шел и пел. А тем временем зима миновала, следом весна миновала. И однажды в летнюю пору шканделял по берегу горемычный брат хромоногий, по волнам прибоя, по колено брел и все в море смотрел, не покажется ли вдруг рыба-женщина, и все звал ее. Не откликнется ли вдруг рыба-женщина? Только вдруг услышал он на отмеле вроде бы детский плач. Вроде бы дитя малое плачет, надрывается. Побежал он туда и глазам не верит своим. Младенец голышом сидит на отмеле у самой воды. Волна то накроет его, то уйдет. А он плачет, да все приговаривает громко. «Кто мой отец? Где мой отец?» Еще больше диву дался хромоногий брат, и не знал он, бедняга, как тут быть. А младенец увидел его и говорит: «Это ты, мой отец. Возьми меня к себе, я твой сын». Вот ведь какая история вышла. Взял человек сына своего, унес его к себе. Быстро подрос мальчик, по морю стал ходить, отважным и крепким добытчиком прослыл. Удачливым родился. Сеть забросит, рыбы полно. Стрелу выпустит, зверя морского насквозь прошьет. Слава пошла о нем далеко, за леса и горы. Тут и девушку со всем уважением выдали за него из лесного племени. Дети народились, и отсюда пошел умножаться род людей рыбы-женщины. И отсюда песня поется на праздниках. «Где ты плаваешь, великая рыба-женщина? Твое жаркое чрево зачинает жизнь. Твое жаркое чрево нас породило у моря. Твое жаркое чрево – лучшее место на свете. Где ты плаваешь, великая рыба-женщина? Твои белые груди, как нерпичьи головы, твои белые груди вскормили нас у моря. Где ты плаваешь, великая рыба-женщина? Самый сильный мужчина к тебе поплывет, чтобы чрево твое расцветало, чтобы род твой на земле умножался». Этот сон наплывал исподволь, как неумолимо прибывающий прилив из глубин океана, погружающий на какое-то время прибрежные земли, травы, дюны в околдованную призрачность подводного сумрака. Всякий раз этот сон оставлял ошеломляющее, долго не проходящее ощущение у Органа. Он верил в него настолько, что никому, ни одной душе на свете не рассказывал о своих свиданиях с рыбой-женщиной, как не стал бы рассказывать кому бы то ни было о подобных случаях в обычной жизни. Да, то был сон-спутник, часто навещавший старика, доставляя ему и отраду, и печаль, и неземные страдания духа. Удивительное свойство этого сновидения состояло в том, что каждый раз оно поражало Органа нескончаемостью сути своей и многозначностью намеков, заключенных в невероятных превращениях и причудах сна. Размышляя об этом, пытаясь разгадать тайную тайных, ту вечно неуловимую, непрестанно изменяющуюся связь сновидений с живой жизнью, которая вечно мучает человека своей загадочностью и неведомыми предзнаменованиями, Орган ловил себя на мысли, что при всем смятении духа он всегда жаждет возвращения этих снов, с неизбывной тоскою всегда жаждет свидания с ней, с великой рыбой-женщиной.